Мы полистали книжку и отложили в сторону. До нее ли нам? Мы изучали винтовку, пулемет, гранату, пистолет, зубрили уставы и наставления, упражнялись в переползании и окапывании, осваивали немецкий язык. Только штабной писарь тщательно проработал книгу об этикете. В редкие свободные от службы часы он, ухаживая за девушками, шел только по той стороне немощенного и обледенелого тротуара, по которой приписывают идти кавалеру правила хорошего тона. Угощал свою даму семечками, как по указаниям учебника хороших манер угощают на светском рауте сэндвичами и крекерами. И если у него вырывалось крепкое слово, хотя этикет такого случая не предусматривал, деликатно прикрывал рот ладонью. Бедняга стал неуклюжим, скованным, смешным. Недавно он мне вспомнился. Студенты театрального училища показывали забавную сценку. Он и она приходят в кафе, и каждый раз, как она или он нарушает правила этикета, знаток хороших манер делает им замечание. Нож возьмите в правую, вилку в левую руку. Не нарезайте мясо на кусочки сразу, отрезайте по кусочку. Перед тем, как отпивать из бокала лимонад или вино, вытрите губы салфеткой. Не отодвигайтесь далеко от стола, не придвигайтесь близко к столу. Он и она неумело, послушно, старательно выполняли справедливые указания, пока не превратились в судорожно дергающиеся марионетки. Потом вовсе одеревенели. Еда, питье, слова — все застревало у них в горле. Культура поведения — это прежде всего культура естественного поведения. Хорошие манеры хороши, если они сидят на человеке, как собственная кожа, не как наряд с чужого плеча. А это происходит тогда, когда становишься истинно воспитанным человеком, а не притворяешься им. Скажут мелочи, есть дела поважнее, заботы посущественнее, недостатки посерьезнее. Согласен. Но все, от чего зависит наше настроение, не мелочи. В этом убеждают письма читателей и радиослушателей. В них сетуют, что в столовой оказываешься напротив человека, который, обглодав кость, кладет ее на стол, что в автобусе и троллейбусе тебя толкнут, но извинений не попросят, что на улице и в магазине обращаются женщина, мужчина, дед, бабка и так далее, и так далее. Молодые родители пожаловались мне. Их дети очень грубы, огрызаются, бронятся. Как добиться, чтобы они были вежливыми? Ответил: словами этого не добьешься. Действует пример, если не упущено время. Наступило тягостное молчание. Родители вспомнили, какой пример каждый день подают детям. Что они могли мне сказать? Что я мог сказать им? Только то, что написано в этой главе. Несколько писем. Дали мне как-то в редакции прочитать два детских письма. Письма примечательные, скорее даже для взрослых, чем для детей. Положение у меня тяжелое. Меня выбрали председателем совета отряда. Зоя Михайловна, наш классный руководитель, сказала мне, чтобы я готовилась к отчету на родительском собрании. На собрании родителей вместе с учениками я рассказала, кто плохо учится, нарушает дисциплину. До собрания Зоя Михайловна сказала, что обо мне она будет говорить сама. Ведь я же не могу судить сама о себе. Поэтому на собрании я ничего о себе не сказала. Но и Зоя Михайловна не упомянула меня ни одним словом. Ребята это обидело. Сегодня вышла наша стенгазета. Там написано, что на собрании я болтала про всех, а про себя не пожелала сказать ни слова. А через день весь класс объявил мне бойкот. Как мне быть, Галя? Я староста 7-го класса. Мне надо следить за успеваемостью в классе. А когда нас рассадили так, чтобы за каждой партой сидел мальчик с девочкой, я должна была следить, чтобы никто не пересаживался. И я следила, подавала, как мне велели, списки учителям. На классном часе я выступала и говорила, кто получил двойки.